А я не всегда наблюдала за ситуацией своим бейкуганом. Рури сотрудничала своими дальними атаками стихии огня, и лобового боя практически не было, поэтому рыба, проскользнувшая через сеть, была уничтожена без особых усилий. Ха-ха, не говори так, как новички, вы уже очень хорошо выступили. Сакума знает некоторые распространенные проблемы большинства новичков. Они хотят быть в безопасности, но также жаждут достойных заслуг, чтобы их признали жители деревни, и со временем они стали отличными ниндзя, которых все уважают. Однако этот путь непрост, и большинству ниндзя не удается пройти его до конца. Новички с таким отношением к достойным заслугам слишком легко могут пожертвовать своей жизнью на поле боя или в миссиях. Таких начинающих ниндзя Сакума видел бесчетное количество раз. К концу дня все четверо немного устали, но для обеспечения безопасности они не могут отдыхать все вместе, и кто-то должен нести дозор. Поэтому Сакума устроил так, что Шрейши и Аяни останутся наблюдать в первой половине ночи, а затем он и Рури, во второй. Таким образом, если враг совершит набег, они не окажутся в неловком состоянии, как при неожиданной атаке. Никто не сопротивлялся такому распределению. Сакума и Рури быстро уснули, и им нужно было выспаться, чтобы на следующий день хватило сил продолжить свою миссию. Шрейши и Аяни отошли в другую сторону и сели. Дрожь листьев, шелестящих на ветру, делал лес еще более спокойным. Позволив вечернему ветру приятно обдувать его щеки и волосы, Шрейши наслаждался редкой тишиной. Как и ожидалось от Шрейши-куна, даже перед лицом такого сильного джонина, как Сакума-сенсей, он может так прекрасно скрываться. Аяни подошла медленным шагом, выражая свое восхищение от всего сердца. «Поскольку я ниндзя-медик, никто не обращает внимания на мою силу. Ниндзя-медиков, таких как Джонин Цунаде, в конце концов, меньшинство». Шрейши взглянул на Аяни и ответил с улыбкой. «Самое большое впечатление о ниндзя-медиках – это то, что они слабы. За исключением использования медицинских ниндзюцу, они в принципе не способны проявить эффективную боевую мощь. Это также верно во время войны, когда вражеский ниндзя-медик пойман, его не будут убивать без особой необходимости. С одной стороны, ниндзя-медик играет большую роль, а с другой стороны, ниндзя-медик слишком слаб, чтобы представлять угрозу. Такие ниндзя-медики, как Цунаде, одна из саннинов, в конце концов, являются исключением. Большинство ниндзя-медиков все еще похожи на Шрейши, кроме медицинских ниндзюцу, выдающихся достижений у них нет. Чтобы обеспечить беспрепятственное применение медицинских ниндзюцу, ниндзя-медики должны не только обладать природными талантами, но также обладать большим количеством медицинских знаний и способностью точно контролировать чакру. Это также основная причина, по которой ниндзя-медики не умеют драться. Изучение бесконечных профессиональных знаний и постоянная отработка контроля над чакрой уже отнимают уйму времени, а на остальное времени нет. Правда? Тогда тебе нужно быть осторожным. Сакума-сенсей необычный ниндзя. Если он узнает, в скором времени это дойдет и до Хокаге сама. Аяни очень боится силы Сакума. Титул белого клыка Конохи, даже для таких новичков, как они, является очень громким. Его престиж в Конохе даже выше, чем у саннинов. Если провести опрос, кто самый сильный джонин в Конохе, то Сакума должен набрать наибольшее количество голосов. Хотя сам Сакума так не считает, но в глазах окружающих он заслуженно сильнейший джонин Конохи. Джонин, который ближе всего к положению Хокаге. Не волнуйся, уровень моей чакры всегда был сведен к минимуму. Даже если это будет Бейкуган или ниндзя-сенсор, увидев уровень моей чакры, они подумают, что я простой генин. Шрейши уже обдумал это. Хотя не совсем корректно использовать количество чакры для определения уровня ниндзя, так думает большинство людей в мире ниндзя. Чем сильнее ниндзя, тем больше у него чакры. Шрейши не из тех ниндзя с чрезмерным количеством чакры. У него мало собственной чакры, поэтому он должен использовать ее экономно. Услышав слова Шрейши, Аяни почувствовала облегчение. Дальше оба замолчали. Аяни держала глаза активированными. Стоя на ветке, она время от времени поворачивала голову, чтобы не ошибиться. Из-за птицы в клетке Бейкуган побочной ветви клана имеет слепое пятно в поле зрения. Чтобы противник случайно не атаковал из слепой зоны, она должна поворачивать голову, дабы покрыть слепую зону в поле зрения. Первую половину ночи ничего не происходило, затем Шрейши и Аяни легли отдыхать, а Рури и Сакума, который являлся капитаном, стали в дозор на вторую половину ночи. Так прошла ночь, и ничего не произошло. Утром четверо расправились со следами на месте ночлега, а потом, просто поев сухой паек, продолжили скитаться по огненной стране. С их действиями также сотрудничает подразделение Анбу. Если появляется информация от Анбу, тогда они отправляются в указанном им направлении. В противном случае им осталось бы только самим повсюду искать врага и уничтожать его. Чтобы обеспечить безопасную транспортировку линий снабжения и безопасность городов и поселков в стране огня, всех ниндзя скрытого песка, скрывающихся в их стране, необходимо как можно скорее зачистить. Они вчетвером легко шли по лесу, легкий ветерок проносился мимо их ушей, шелест листьев почти заглушал их шаги, а пестрые свет и тень сияли сквозь просветы листьев наверху, делая темный лес более ярким. Просвечивающие лучи делали ситуацию не слишком мрачной. По пути они вчетвером не разговаривали слишком много и сохраняли свою выносливость. В этот момент Аяни резко ускорилась и остановилась на ветке одновременно с Сакума. «Сакума-сенси, враг!» Сакума положил руку на рукоять кинжала белого клыка за спиной, готовый обнажить его в любой момент. Рури тоже приняла настороженный вид, чакра собралась у нее во рту, и огненная ниндзюцу уже была готова к применению. Есть 11 ниндзя, и у пятерых из них очень мощные чакры, вероятно, они достигают уровня джонина. Джонины, 5 человек, даже Сакума нахмурился, почувствовав, что что-то не так. Когда Сакума собирался что-то спросить, Аяни торжественно сказала: «Во вражеской команде есть ниндзя-сенсор, и они идут к нам. Похоже, избежать их невозможно, так что готовьтесь к бою». Так как они скрываются в стране огня, вражеская деревня должна была прислать особого ниндзя-сенсора. Сакума ожидал этого, но он не ожидал встретить его так скоро. Независимо от того, пришла ли эта команда скрытого песка, чтобы уничтожить города страны огня или нарушить линии снабжения Конохи, они должны быть остановлены. Дистанция наблюдения Бейкугана Аяни составляет 5 километров, а такое расстояние можно преодолеть за несколько минут, если ниндзя немного ускорится. Не было какой-либо тактической подготовки. Под влиянием Бейкугана и ниндзя-сенсора обе стороны могут сражаться только лоб в лоб. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Странные звуки звучали в слегка темном лесу, создавая ужасающую атмосферу. Звук доносился откуда-то издалека. Нападавшие были одеты в черные мантии и держали в руках длинные клинки чакры. Осторожно, это техника марионетки. После того, как Аяни сказала эти слова, Рури уже подготовила свою ниндзюцу. Стихия огня. Огненный шар. Огромный огненный шар со сверхвысокой температурой устремился к марионетке в черной мантии. В момент, когда огненный шар вырвался наружу, перед ними появилось неизвестное количество черных теней, и цель была очень четкой. Один из ниндзя с налобником деревни скрытого песка хлопнул в ладоши, а затем прижал руки к земле с ухмылкой на уголке рта. Стихия земли. Стена из грязи. Земляная стена заблокировала огненный шар, и со звуком взрыва горящие камни и земля разлетелись вокруг. Марионетка в черной мантии осталась невредимой, лишь с небольшим количеством пыли и искр на черной мантии. Мощная чакра вырвалась из-под нижней части марионетки в черной мантии и там мгновенно исчезла. Когда она появилась снова, то уже подпрыгнула выше голов Ширейши и остальных. В странной скрюченной позе, которую человеческое тело никогда не смогло бы принять, тело быстро развернулось и приземлилось, а лезвие, словно волчок, разрывало воздух на части. Дин. Короткий клинок белого клыка заблокировал быстро вращающееся лезвие чакры. Сразу же из двух темных рукавов марионетки в черной мантии вытянулись черные цепи, похожие на змей, с шипованными лезвиями на них, готовые обвиться вокруг тела Сакума. На другой стороне 7 ниндзя окружили Ширейши, Рури и Аяни, смотря на них снисходительно и показывая кровожадную улыбку. Без словесного общения и вступительных слов они использовали ниндзюцу и оружие, чтобы начать убивать. В тот момент, когда они двинулись, Ширейши вытащил из сумки ниндзя дымовую шашку, взорвал ее о землю и дым окутал всех вокруг. Бейкуган Аяни совершенно не был подвержен дыму, и все движения были ей хорошо видны. Ее указательные и средние пальцы соединились вместе, и на них сконденсировался тонкий слой чакры. С криком пальцы Аяни превратились в острые ножи и вонзились прямо в грудь противника. Сразу же после этого лезвия чакры на пальцах превратились в маленькие потоки чакры, яростно вонзившись в сердце ниндзя скрытого песка. Когда Аяни вытащила пальцы, они были покрыты лишь слоем чакры, без следов крови. Глазные яблоки противника налились кровью, давая ощущение, что они вот-вот лопнут, а его лицо скривилось и сморщилось. Перед смертью он испытал невообразимую боль, а затем упал на землю и умер. http://63648.2725756. Глава 36. Тактика. Будьте осторожны, это необычные дети. Дымовая завеса начала медленно рассеиваться, и Шаринган Рури и Бейкуган Наяни стали видны всем. Как два известных даудзюцу клана Канахи, Учиха и Хьюга заставили ниндзя в различных деревнях сильно пострадать в предыдущих войнах ниндзя. Шаринган даже заработал репутацию. Если ты остался один на один против владельца Шарингана, ты должен бежать. В одиночном бою против Шарингана, можно сказать, что процент побед близок к нулю. После того, как Рури и Аяни обнажили свои особые глаза, ниндзя, подошедшие для осады, стали взволнованными. Ниндзя, который первым напал на Аяни, был всего лишь чунином из деревни Скрытого Песка, но она легко устранила его, воспользовавшись своим бейкуганом в дыму. Под вниманием этих глаз они не могут совершать какие-либо мелкие трюки. Кроме того, на них также уставились глаза Рури. Что касается Ширейши, скромного ниндзя-медика, они просто решили игнорировать его. Он всего лишь ниндзя-медик. Если они одолеют основные силы врага, в их глазах Ширейши ничем не отличался бы от ягненка, которого можно заколоть по желанию. В таком случае просто разделите их троих. Ниндзя в налобном щитке деревни Скрытого Песка пристально наблюдал за противником, когда в его руках собралось большое количество чакры, видимое невооруженным глазом, после чего его руки ударились о землю. Стихия земли. Каменная волна. Бум. Тройка Ширейши сразу же изменила цвет лица, и земля начала раскалываться дюйм за дюймом, словно при землетрясении, и диапазон был очень большим. Было слишком поздно думать о контрмерах. Окружающая почва и камни продолжали опускаться и трескаться. Троим пришлось прикрепить чакру к подошвам своих ног, чтобы избежать сильного землетрясения, вызванного этим ниндзюцу, заставляющего их разойтись. Увидев, что все трое стали хаотичными из-за нестабильности земли, оставшиеся ниндзя снова бросились вперед, и их глаза были полны убийственной ауры. Этот парень, взгляд Рури был прикован к ниндзя Скрытого Песка, который использовал ниндзюцу стихии земли. Несравненно искусное использование стихии земли, великая сила и совершенная способность разделять поле боя. По сравнению с ниндзя Скрытого Песка, это больше походило на стиль ниндзя из деревни Скрытого Камня. Алый шаринган с двумя томой начал вращаться, и когда враг двинулся в атаку, она не отступила, а решила сражаться лоб в лоб. Сражаясь против шарингана, просто избегайте ее глаз. Что касается ниндзя Скрытого Песка, которые сражались против Рури, давайте считать их ниндзя Скрытого Песка, поскольку они носят соответствующие налобные протекторы. Хотя у Рури есть сомнения относительно личности этих ниндзя Скрытого Песка. Конечно, встретить здесь команду Скрытого Песка было бы неудивительно, но в этот раз это должны быть какие-то неопознанные ниндзя. Ниндзя Скрытого Песка, нападающие на Рури, очень уверены в себе. Участвуя в этой войне, опытные ниндзя из деревни напомнили им, что, если они столкнутся с ниндзя Учиха с открытым шаринганом, им нужно избегать прямого зрительного контакта, иначе они будут побеждены гендзюцу. Несмотря на то, что врагу легче добиться успеха, но как особому джонину ему нужно только, избегая глаз, перехватить противника и позволить остальным подойти с фланга, и тогда победа может быть гарантирована. Думая так, он использовал свой кунай, чтобы заблокировать кунай Рури. Однако свирепая сила, влившаяся в его руку, заставила его лицо побледнеть. У него даже появились слуховые галлюцинации хруста костей. Тело на мгновение замерло, и он подсознательно поднял голову, из-за чего случайно встретил пару алых глаз. В одно мгновение его сознание погрузилось в хаос, а глаза потускнели. Рури полоснула кунаем его шею, и в тот момент, когда пролилась кровь, она уже исчезла со своего места с помощью техники телесного мерцания и устремилась к следующей цели, двигаясь очень плавно. Находясь позади и наблюдая за Рури и Аяни, Ширейши увидел демонстрацию их огромной силы, не выказав никакого удивления. Хотя сила врага довольно высока, здесь собрались два ниндзя с кепки гинкаями, при этом знаменитыми в мире ниндзя, шаринганом и бейкуганом. Они точно не будут побеждены, по крайней мере, за такой короткий промежуток времени. Ведь сильнейшие ниндзя в этом отряде осаждают Сакума, а точнее сдерживают его. Стратегия противника, вероятно, состоит в том, чтобы сдерживать Сакума, пока оставшаяся часть команды как можно скорее расправляется с Шрейшей и остальными, а затем они вместе осадят и убьют Сакума, знаменитого белого клыка Канохи. Таким образом, моральный дух Канохи будет сильно подорван. Но они недооценили силу Сакума, и более серьезной ошибкой было то, что они не ожидали мощной боевой силы от Рури и Аяни. Хотя Аяни пока только должна приближаться к уровню Джонина, но вот всесторонние способности Рури полностью достигли уровня Джонина. Из-за сдерживающей силы Шарингана необходимо два Джонина, чтобы сформировать подавляющую силу против нее. Как только Шрейши подумал о том, чтобы спрятаться за большим деревом, земля под его ногами внезапно раскололась, и что-то вот-вот должно было появиться. Стихия земли. Подземное обезглавливание. ПФФ. Ниндзюцу противника было прервано. Кунай вонзился в твердую землю под Шрейши. Сам он в это время продолжал сидеть на корточках на земле, а его взгляд оставался спокоен. «Не выходи так внезапно и не пугай меня». Скрывавшийся в земле ниндзя навсегда лишился своей жизненной силы. Аккуратно вытащив кунай, он повозился с землей, заткнув кровавую дыру после удара кунаем, и потихоньку загладил трещину, делая это неторопливо, словно здесь ничего и не произошло. После этого Шрейши достал дымовую шашку из своей сумки ниндзя. Он бросил ее в сторону Аяни. Дымовая шашка взорвалась, образовав большое количество белого дыма, окутавшего поле. Увидев, что они в дымовой завесе, закрывающей им обзор, все враги хотели отойти. Сверху была брошена еще одна дымовая шашка, расширившая зону действия дыма. Для Аяни это была идеальная боевая арена. Противник может использовать ниндзюцу стихии земли, чтобы разделить поле боя, тогда Шрейши может использовать дымовые шашки, чтобы создать эксклюзивное поле, удобное для сражения с Гейкуганом. В то же время Рури также пострадала от дыма. Однако Рури, которая раньше завязывала глаза во время боевых игр с Шрейши, лишь потеряла силу гиндзюцу своего Шарингана, но ее действия не были затруднены. Ей просто нужно было заставить себя думать, что она сражается с закрытыми глазами, и вспомнить, как она играла с закрытыми глазами. Таким образом, эти ниндзя скрытого песка, должно быть очень злы на Шрейши, слабого и прячущегося в тылу ниндзя-медика, который продолжает бросать дымовые шашки. Шрейши задумался, когда увидел, что маленькая дымовая шашка может сыграть такую большую роль. Кажется, нужно сделать специальную дымовую шашку, чтобы дым дольше стоял на месте и распространялся шире. Во время боя он отвечает только за лечение и бросание дымовых шашек. Если эта тактика сработает, это будет уникальной новой тактикой, разработанной их командой Сакума. Черт возьми, избавьтесь от того пацана, который постоянно бросает дымовые шашки. Не в силах терпеть такую лишающую зрения среду, Джонин скрытого песка яростно взревел, его чуть не вырвало кровью от гнева. Они не привыкли сражаться в дыму, а сражаться с врагом с закрытыми глазами – это просто желание умереть. Если держать глаза открытыми, то дальность обзора очень мала, в то время как противник прекрасно осведомлен об их действиях. Такая игра очень утомительна. Очевидно, что их состав сильнее, чем у противника, и вскоре они должны были занять позицию абсолютного подавления, но после того, как Шрейши стал время от времени бросать дымовые шашки, ситуация в бою поменялась на противоположную. И если они хотят разобраться с Шрейши, им необходимо в лобовую пойти против комбинации Рури и Аяни. В то же время, им было кое-что интересно. Разве у них нет ниндзя, который хорошо умеет использовать техники стихии земли? Почему от него до сих пор не было никаких действий? Неужели нужно столько времени, чтобы разобраться с ниндзя-медиком, обладающим силой простого генина? http://63648.2725758. Глава 37. Догадка. Синбоны, покрытые ядом, были подобны разбрасываемым цветам, падающим с неба. Сакума держал короткий клинок белого клыка. Это короткий клинок из драгоценного металла чакры, который можно использовать, заряжая его своей чакрой. Владея таким острым оружием, в сочетании с плавными движениями его фехтования, враги только и видели, что белые вспышки меча, которые были невидимы для простых людей, и все синбоны вокруг Сакума были заблокированы, без исключения, и ни один из них не мог прорваться через защитный круг Сакума. Он сражался против двух ниндзя скрытого песка, умевших манипулировать марионетками. Один мужчина и одна женщина, чуть старше него, они должны быть мужем и женой, и степень молчаливого понимания между ними очень высока, особенно непрерывные атаки друг за другом. Будь на его месте любой обычный джонин, ему бы пришлось испытать бесчетное количество ударов иглами, словно от проливного дождя, и под такой атакой тот непременно потерпит поражение и погибнет. Несмотря на то, что он заблокировал большое количество ядовитого скрытого оружия, выпущенного ими двумя с помощью марионеток, Сакума все равно не осмеливался быть небрежным. Применение яда на скрытом оружии марионеток – обычная уловка, используемая ниндзя в марионеточных войсках деревни Скрытого Песка. Если случайно порезать кожу, яд распространится через кожную рану и проникнет в плоть. В таком случае ситуация, несомненно, станет крайне тревожной. Воюя с такими кукловодами, действительно нельзя допускать ни малейшего несчастного случая. Однако Сакума, который за эти годы выполнил множество миссий С-ранга, имел опыт борьбы с кукловодами. Несмотря на то, что два кукловода напротив него обладают более сильными навыками, чем обычные кукловоды, с которыми он сталкивался раньше, слабые стороны навыков кукловодов все еще очевидны. Для управления марионеткой необходимы нити чакры, а тело кукловода, как правило, очень слабое. Отрезание нити чакры лишь заставит кукловода временно потерять контроль над марионеткой, и вскоре он восстановит нити чакры и позволит марионетке продолжить бой. Следовательно, вместо того, чтобы отрезать нити чакры, лучшая тактика – напрямую обойти марионетку и атаковать ее хозяина. Как их обойти? Ниндзя Скрытого Песка, мужчина и женщина, продолжали атаковать его позицию, и их техника была ослепительной. Все марионетки, которыми они вдвоем манипулировали, были укутаны в темные одежды, и из-за этого невозможно было увидеть, как работает механизм скрытого оружия и откуда произойдет выстрел. Это мешало аналитическим способностям Сакума, не позволяя ему с легкостью избегать их дальних атак. Более того, противник явно знал его сильные стороны, полностью избегая ближнего боя и всегда стараясь дистанцироваться от него. Это заставляло Сакума чувствовать себя очень обеспокоенно. Противник обладал несравненно богатыми боевыми навыками, и среди марионеточных войск Скрытого Песка они должны быть очень важными фигурами. Попробуйте это. Затягивать бой не вариант. Сотрудничество этих двух кукловодов безупречно. Если так продолжится, его все больше и больше будет беспокоить ситуация на стороне Шрейши. Далее он влил чакру в свой клинок, и меч Белого Клыка излучил сияющий белый свет, будто на лезвие был нанесен слой белого лунного света, который был чрезвычайно заметен в тусклом лесу. Если вы не можете найти слабость врага, вам остается только форсировать прорыв и создать эту слабость. Потянув за марионетку, ниндзя-мужчина отступил назад, и ниндзя-женщина рядом с ним тоже отступила. Эти двое не разговаривали, а молча манипулировали марионетками, но их сердца были едины, понимая, что собирается делать Сакума. Когда они увидели белый свет, исходящий от клинка Белого Клыка, они поняли, что он собирается сделать. Нельзя давать ему шанс. Прорываясь сквозь ливень, образованный скрытым оружием, фигура Сакума была почти невидима, и можно было видеть только слабый свистящий белый свет, отсекающий все скрытое оружие, которое мчалось к нему по прямой, пока он бросался прямо вперед. Две марионетки были одеты в черные мантии и стояли перед Сакума в разных положениях, как неуловимые призраки. Кача. В черной мантии внезапно образовался аккуратно сделанный разрез, обнажающий деревянное тело марионетки внутри. Что? Сакума исчез с их глаз. От резкого света глаза мужчины и женщины сузились. Среди них ниндзя-мужчина оттолкнул ниндзя-женщину и был порезан лезвием от плеча до груди, из-за чего пролилось много крови. В глазах Сакума отразилось удивление. Он думал, что нападет на женщину, но не ожидал, что мужчина так легко сделает этот выбор и оттолкнет женщину-ниндзя. Однако он лишь немного удивился. Не колеблясь, он продолжил размахиваться и нанес второй удар. Тем, что было разрезано в этот раз, была лишь марионетка, которую внезапно вытащил ниндзя-мужчина из места неподалеку и заблокировал второй смертельный удар, несущийся к нему. Этот парень, глаза Сакума были серьезными. Зная, что от первого удара не увернуться, мужчина-ниндзя вообще не собирался уворачиваться. Он просто оттолкнул женщину-ниндзя в сторону и притянул к себе марионетку. Пока Сакума замахивался на второй удар, марионетка как раз подоспела, встав на пути клинка. Такой острый боевой инстинкт, не демонстрировать никакой паники, находясь между жизнью и смертью, и при этом сохранять абсолютное спокойствие, заставлял Сакума чувствовать беспокойство. Бум! Дымовая шашка взорвалась, закрыв взор Сакума. Сразу после этого с другого конца дыма вылетело бесчисленное количество синбонов и кунаев. Сакума ничего не оставалось, кроме как блокировать атаки своим белым клыком. Когда он снова подбежал, мужчина и женщина уже исчезли из виду. Это хлопотно, если мы встретимся в следующий раз, предыдущий трюк, скорее всего, уже будет раскрыт. Сакума посмотрел на пустынный лес перед собой и легко выдохнул. Не преследуя мужчину и женщину, Сакума поспешно вернулся на поле боя, где сражались Шрейши и другие. Когда он прибыл, битва уже была окончена. Похоже, получив сигнал, что мужчина и женщина отступают, ниндзя, сражавшиеся против Шрейши и остальных, тоже отступили. Отсюда он едва мог видеть их уходящие спины. Броситься в погоню, когда эта мысль промелькнула в голове Сакума, он увидел Аяни и Рури, устало сидящих у дерева и получающих исцеление от Шрейши, чтобы восстановить свои выносливости чакру. Увидев это, Сакума ничего не оставалось, кроме как отказаться от этой идеи. Если он погонится один, ему будет слишком сложно иметь дело с таким количеством ниндзя. Сражаясь с теми мужчиной и женщиной из скрытого песка, его физическая сила и чакра также быстро истощались, и теперь ему следует сосредоточиться на отдыхе. Шрейши, как их травмы? Сакума подошел и спросил с легкой усталостью на лице. Сражаясь с теми двумя джонинами скрытого песка, его нервы всегда были напряжены, следя за тем, чтобы его не поцарапало скрытое оружие, покрытое ядом. «Никаких проблем, просто небольшие царапины, ну и небольшой перерасход чакры», — ответил Шрейши. «Рури и Аяни восстанавливают свою выносливость и чакру, поэтому у них нет времени отвечать. Это хорошо». Сакума кивнул и вдруг улыбнулся. «Ребята, вы выступили лучше, чем я себе представлял. Даже под осадой трех джонинов и нескольких чунинов вы все еще можете оставаться непобежденными. Это выше моих ожиданий. Это потому, что вы, Сакума-сенси, сдерживали двух сильнейших кукловодов из их отряда. А я не могла ясно видеть своим бейкуганам непрерывную атаку синбонами и кунаями, напоминающую проливной дождь. Даже имея бейкуган, ее кожа головы онемела, и она точно не смогла бы уйти невредимой, как это сделал Сакума. У ниндзя нет такой зависимости, что чем мощнее или ярче их ниндзюцу, тем мощнее их сила. Некоторые способности ниндзя выглядят обычными, но они самые смертоносные. Кукловоды – один из лучших примеров. Царапина – неосторожная небрежность. Даже если оружие не будет ядовитым, можно быть превращенным в ежа бесчисленным скрытым оружием. Как говорится, легко избежать острого копья, но трудно защититься от скрытой стрелы. Кукловоды – это группа экспертов по убийствам, которые хорошо разбираются в использовании скрытого оружия. Это также является причиной того, что марионеточные войска скрытого песка вызывают головную боль у многих ниндзя. Не говори так, в вашем возрасте у вас уже есть такая сила, вы точно превзойдете меня в будущем. Я верю, что у вас есть такой потенциал. А пока, будучи вашим капитаном и по совместительству инструктором, я буду делать все возможное, чтобы защитить вас. Поскольку Сакума-сенси пообещал, я действительно чувствую себя намного спокойнее, но текущая ситуация не очень оптимистична. Что случилось с боевой ситуацией на линии фронта? Как такая мощная элитная команда смогла проникнуть в страну? А я не озадаченно нахмурилась. По сравнению с этим, не должны ли мы подумать о том, почему войска скрытого песка смешаны с ниндзя, которые искусны в стихии земли? Последствия этой проблемы более серьезны, верно? Сказал Шрейши. Когда он упомянул об этом, выражения лиц остальных троих стали немного странными. Это правда, обычный ниндзя точно не мог использовать ниндзюцу стихии земли, обладающие такой силой. В информации таких ниндзя не указано, как непосредственные подчиненные Хокаге, что делают эти ребята из Анбу. Если бы не ниндзя с ниндзюцу стихии земли, которая разделила их троих, благодаря комбинации бейкугана и шарингана, а также плотной концентрации дымовых шашек Шрейши, бой был бы легче. Поэтому Рури выразила недовольство бездействием Анбу. Сакума смущенно отступил в сторону. Хотя он также сомневался в способностях Анбу из-за случившегося, но все же они являются элитным подразделением, подчиняющимся непосредственно Хокаге. Возможно, они просто были небрежны и не заметили этого. Действие Анбу по-прежнему очень полезно. Может быть, мы просто слишком много надумываем. Время от времени в скрытом песке появляются ниндзя, умеющие использовать стихию земли. Когда Сакума сказал эти слова, Шрейши и остальные не совсем поверили в это, потому что нервы у всех были слишком чувствительны в такое время. Деревня скрытого песка уже начала тотальную атаку на Коноху, тогда неужели деревня скрытого камня, которая до этого был в стороне, действительно упустит такую хорошую возможность и не войдет в страну огня ради грабежа? Возможно, изначально скрытый камень не собирался вступать в войну, но теперь нельзя сказать наверняка. http://63648.2729177. Глава 38. Мысли Сакума. Коноху 36 лет, июнь. Климат в лесу стал немного жарким и раздражающим. Прошло 3 месяца с тех пор, как Шрейши покинул деревню, чтобы выполнить свою миссию. За это время они столкнулись с 11 волнами врагов. За исключением группы с 5 джонинами в первый месяц, войска скрытого песка, с которыми они дрались после этого, были очень слабы в плане боеспособности. Иногда Сакума, как джонину, не нужно было атаковать, а просто стоять в стороне и наблюдать за действиями тройки, и в это время Шрейши, Рури и Аяни объединялись, чтобы уничтожить врагов в несколько раз превосходящих их по количеству. С увеличением количества сражений накапливался и боевой опыт всех троих, а их сотрудничество становилось все лучше и лучше. Чтобы разработать новые тактики, Шрейши собирал материалы на месте и искал нужные вещи для изготовления дымовых шашек в дикой природе. К счастью, отправляясь на миссию, он запечатал некоторые простые и маленькие инструменты в свиток. Когда он отдыхал, Шрейши доставал их и делал дымовые шашки. Сакума уже видел подобные вещи, и ему не привыкать к этому. Если Рури и Аяни сосредоточивались на накоплении жесткой силы, то Шрейши, несомненно, обладал лучшими знаниями и самым гибким умом среди троих. Сакума ценит тот факт, что он все еще может спокойно и неторопливо учиться и обогащать свои знания во время войны. Итак, Сакума предложил специальную тренировку для Шрейши. Он хотел научить Шрейши некоторым практическим навыкам обращения с клинком. В области медицинского ниндзюцу и исследований он не может помочь Шрейши, но как джонин, который хорош в фехтовании, Сакума чувствовал, что может научить Шрейши навыкам фехтования, чтобы у него были определенные боевые способности для защиты себя. Таким образом, с Рури и Аяни общая боевая эффективность троих значительно улучшится. Шрейши был немного удивлен, когда Сакума предложил специальную подготовку, но не отказался. Когда он был свободен, он практиковал фехтование с Сакума. Оружие, которое он использовал, было стандартным мечом ниндзя, который был немного длиннее, чем короткий меч белого клыка, но с точки зрения проводимости чакры он был на несколько уровней хуже, чем оружие Сакума. В конце концов, обычное оружие не может проводить чакру, в которой есть изменения природы чакры, а столкнувшись с прочным оружием, которое может проводить чакру, его легко сломать. Во второй половине дня, когда солнце еще было высоко, даже не пытайся подойти поближе, чтобы подсмотреть. Рури и Аяни держали чистую одежду, и чтобы никто не подглядывал за ними, пока они купались, они сказали эти слова. Шрейши уверенно ответил: «Не волнуйтесь, вы можете оставить все мне, даже если я умру, я буду присматривать за Сакума-сенсеем. Я сказал это тебе, а не Сакума-сенсею. Каким бы сумасшедшим он ни был, он никогда не будет подглядывать за 12-летней девочкой, принимающей ванну». Бдительный взгляд Рури заставил сердце Шрейши немного сжаться. «Не имеет значения, если Шрейши-кун придет взглянуть, потому что тогда я лишу Шрейши-куна физических возможностей быть неподходящим человеком». Аяни мягко улыбнулась, будто что-то имея в виду. Это вызывало у людей чувство весеннего ветерка, но ее слова были холодны, как лед. Глядя, как Рури и Аяни уходит, Шрейши вздохнул и сказал: «Ну действительно, что сейчас за время? А они все еще принимают ванну, это вообще-то не поход, не будь таким». В последние несколько месяцев они либо сражались, либо были в пути. Лучше дать им немного расслабиться. И мы сейчас очень близки к сторожевому пункту Коноху, так что это безопаснее, чем в любое другое время, Сакума добавил сбоку. У Шрейши не было выбора, кроме как кивнуть, соглашаясь со словами Сакума. В густом лесу дул легкий ветерок, и к нему примешивалось немного тепла. В таких обстоятельствах Шрейше захотелось спокойно вздремнуть в тени дерева. Обстановка на фронте еще не ясна. Шрейше сел в тени дерева и достал фляжку, чтобы попить воды. Ах, хотя есть Рачимару и другие, но противником является сам третий Казекаге, так что победить не так-то просто. Сакума тоже сел и сказал Шрейше: хотя качество ниндзя Конохи на передовой, как правило, выше, чем у ниндзя скрытого песка, нехватка сильных ниндзя того же уровня, что и нынешние пяти Каге, также является причиной того, что линия фронта зашла в тупик. В таком случае, если появится Хокаге сама, может быть, он сможет сразу переломить ход битвы. Сакума покачал головой, услышав мнение Шрейши, и сказал: Коноха отличается от других четырех крупных деревень ниндзя. Страна огня расположена в центре континента и окружена четырьмя великими силами. Слишком многое нужно учитывать. Выход самого Хокаге на поле боя – это самая крайняя мера. Нелегко быть Хокаге. Да, ведь это Хокаге, в конце концов. Сакума-сенси, вы когда-нибудь думали о том, чтобы стать Хокаге? Внезапно спросил Шрейши. Поскольку делать нечего, он надеялся поговорить на интересные темы, чтобы скоротать время. Сакума сказал с кривой ухмылкой: забудь об этом, я не тот, кто может быть Хокаге, я вообще не разбираюсь в политике. Неправильно так говорить, все хотят увидеть Сакума-сенсея в роли следующего Хокаге намного больше, чем любого из саннинов. Если уж говорить об этом, Хокаге сама все еще силен, и я никогда не думал об этом. Шрейши понимающе кивнул. Репутация третьего Хокаге в деревне Коноха действительно очень хорошая. По словам Рури, даже у семьи Учиха гармоничные отношения с третьим Хокаге, и у них хорошие деловые отношения друг с другом. Вполне возможно, что у третьего Хокаге все еще очень большое сердце. Но, сколько лет может длиться такое сердце и мужество? Третьему Хокаге в этом году исполняется 46 лет. Если он останется на посту Хокаге еще 10 лет, это будет идеальный возраст, чтобы отречься от власти. Чем старше человек, тем о большем количестве вещей он переживает. Амбиции, когда вы молоды, будут становиться все более и более несостоятельными по мере того, как вы становитесь старше. Военная полиция Учиха обладает большей силой, чем Анбу, напрямую подчиняющиеся Хокаге. Это не только доверие к Учиха, но и способ следить за ними. Третьему Хокаге сейчас на это все равно, потому что его сила достаточно высока, а его престиж достаточно велик. Даже если с Учиха что-то случится, он уверен, что сможет это решить, даже если придется применить силу. Но эта уверенность не может длиться вечно. Таким образом, через 10 лет выбор нового Хокаге, который заменит третьего, является верным способом для Конохи стать сильной деревней. К тому времени Сакума будет всего за 30, золотой век, когда ниндзя находится на пике своего развития. Предполагается, что его сила в то время будет больше, чем сейчас, а с его репутацией, силой, верностью деревне и личностью, даже если он сам не хочет быть Хокаге, каждый будет изо всех сил стараться заставить его стать Хокаге. В любом случае, если Сакума-сенси готов бороться за место Хокаге, это определенно принесет в деревню новое направление мысли. Я не заинтересован в позиции Хокаге. Я думаю, что моя жизнь сейчас достаточно хороша, потому что, как только я стану Хокаге, я не смогу выходить и выполнять миссии так часто, как сейчас, и сражаться бок о бок со своими товарищами. Какая жалость! Шрейши вздохнул. Я пойду найду что-нибудь поесть. В рюкзаке недостаточно еды. Задача по защите двух цветков будет передана тебе. Понятно. Глядя на спину Сакума, которая удалялась, Шрейши какое-то время смотрел, а затем отвел взгляд. http://lrulati.rubak63648.2729.178. Глава 39. Сторожевой пункт. Глава 39. Сторожевой пункт. Ах, быть чистой действительно освежает. А я не подошла с другой стороны леса с мокрыми длинными волосами. Ее кожа все еще была красной от водяного пара. За ней стояла молчаливая Рури. Шрейши взглянул на них двоих, быстро достал куны из сумки ниндзя и сказал Лаяне и Рури: прежде чем вы подойдете сюда, скажите свой секретный пароль. Пароль? Аяне была ошеломлена. Рури начала складывать печати с холодным лицом, во рту у нее уже скопилась чакра, и она ее выплюнула. Стихия огня. Огненный шар. Огромный огненный шар атаковал Шрейши в лоб. Шрейши упал на бок, уклоняясь от атаки огненного шара. Увидев позади себя деревья, сожженные огненным шаром, на его лице выступил холодный пот. как тебе такой пароль?» Рури улыбнулась и, казалось, была готова выпустить второй огненный шар. Шрейши встал, уголки его рта дернулись. «Да, все в порядке. Это просто шутка. Тебе не нужно сразу использовать огненное ниндзюцу в качестве ответа, не так ли? Разве так не более убедительно?» — уверенно сказала Рури. «Да, это более убедительно, чем простой пароль». Шрейши вздохнул и потер ноющие ягодицы. «Шрейши-кун тоже прав. Я думаю, что раньше у нас действительно был какой-то секретный пароль, а я не подошла и сказала». Как только Шрейши собиралась что-то сказать, Рури огляделась и не нашла фигуры Сакума, поэтому спросила: «Где Сакума-сенси?» «Ушел искать ингредиенты, в рюкзаке мало еды, завтра нужно пойти в сторожевой пункт, чтобы пополнить запас». Шрейши вытащил свой рюкзак и сказал: «Я действительно хочу поесть вычераку рамен. Мы постоянно едим либо сухой паек, либо какую-нибудь дичь, и я уже почти забыла вкус рамена». «А я не потерла живот и села на камень, ворча: просто потерпи, когда война закончится, станет намного лучше». В эти дни пища, которую едят Шрейши и другие, в основном состоит из сухих пайков. Только когда еды остается немного, они будут использовать ингредиенты в округе, но собранная еда тоже очень простая. Либо рыба, пойманная в реке, либо дикие овощи и грибы, найденные в лесу. «Шрейши-кун, почему бы тебе не изобрести портативный рамен-м? Если это военные пилюли, тогда еще можно подумать, но что касается портативного рамена, о такой вещи можно просто забыть». Шрейши покачал головой, игнорируя просьбу Аяни. «Хорошо, просто поешь больше, когда мы завтра прибудем в сторожевой пункт. Вы с Сакума-сенсеем ничего здесь не обнаружили?» Рури внимательно наблюдала за окружающей обстановкой и сохраняла высокую степень бдительности. «Нет, мы с Сакума-сенсеем просто болтали о следующем Хокаге». Шрейши сказал правду. Шрейши-кун интересуется такими вещами?» Аяне было немного любопытно. Шрейши взглянула на Аяне. «Поскольку Сакума-сенсей является джонином самым близким к положению Хокаге, через 10 лет, после того как третий Хокаге состарится, Сакума-сенсей будет наиболее подходящим, чтобы стать Хокаге. Даже саннины будут в невыгодном положении по сравнению с ним, и это заслуженно». Шрейши рационально проанализировал это. «Ни Рури, ни Аяни не опровергли мнение Шрейши. Дело в том, что белый клык Канахи действительно тот джонин, которого люди Канахи хотят видеть Хокаге больше всего, и саннины на шаг позади. Деревня Ниндзя – это страна. Если вы хотите добиться политического прогресса, вам нужно больше, чем просто поддержка простых людей. Сакума-сенсей не имеет поддержки ниндзя, и его характер не подходит для Хокаге. Иногда известность – это обоюдоострый меч. Она не только является возможностью для продвижения, но и…» Рури прислонилась к дереву и сцепила руки на груди с очень серьезным выражением лица. Когда слова дошли до конца, Рури не стала продолжать. Как ниндзя, возвращенный большой семьей для поста следующего главы клана, Рури не слепа в политике, просто ее совершенно не интересует этот аспект. Престижа, силы и образа Сакума действительно достаточно, но одной поддержки мирных жителей и гражданских ниндзя недостаточно, чтобы стать Хокаге. В глазах Рури так называемые гражданские ниндзя вообще не имеют единого голоса, их фракции сложны, а интересы слишком разбросаны. Если никто их не возглавит, эти люди никогда не смогут на что-то повлиять. Напротив, большинство семейных ниндзя уже сформировали сообщество интересов. Они знают, что хотят сделать, что получат, чем пожертвуют, и преследуют одну и ту же цель. Обычные люди просто слушают так называемого Хокаге, но это просто скучная игра с чередованием сил наверху, и это не имеет ничего общего с интересами людей внизу. Услышав такое замечание Рури, Аяне, казалось, немного забеспокоилась. «Ну, Рури, неплохо ли так говорить? Я думаю, быть признанным всей деревней – это единственный путь, чтобы стать Хокаге. Ты идиотка, если не продвигать эту идею, репутация Хокаге в деревне уже давно была бы подорвана. Ты тоже из большой семьи ниндзя, разве ты не стоишь достаточно высоко и не знаешь достаточно много, чтобы увидеть, в чем суть Хокаге? По-моему, пока есть сила и мысль стать Хокаге, это положение будет в ваших руках. Сакума-сенсею просто недостает такого типа мышления, поэтому даже будучи прекрасным джонином Канахи, он совсем не является подходящим для должности Хокаге». На лице Рури появилась уверенная улыбка, как будто она никогда не ошибалась в своем мнении. А я не сердилась, и немного возмущенно надула рот. «Ладно, ладно, вы двое, до выборов следующего Хокаге еще долго. По крайней мере, самое главное для нас сейчас это как выполнить нашу задачу». Шрейши поспешно выступил миротворцем. Шрейши очень рано понял характер Рури. Она не испытывает большого уважения и благоговения перед существованием Хокаге. Она уважает только ниндзя на месте третьего Хокаге по имени Сарутоби Хирузин. Это уважение к могущественным ниндзя, а не уважение к личности Хокаге. Пока вы придерживаетесь такого образа мышления, мысли Рури на самом деле становятся очень простые и понятны. Через некоторое время Сакума вернулся с охоты и раздобыл двух зайцев и немного рыбы. Это будет их ужин на этот вечер. Перед этим им нужно найти безопасное место, чтобы спрятаться в огромных охотничьих угодьях леса. На следующий день они пришли к ближайшему дозорному пункту. Место было разрушено, обрушилось большое количество зданий, и более дюжины ниндзя Конохи лежали в руинах, истекая кровью. Вместе с командой Сакума также прибыл небольшой отряд Анбу. Этот отряд Анбу состоял всего из одного командира отряда и трех членов команды. Командир отряда – Бжонин. Один из трех членов команды – особый Бжонин, а остальные двое – Чунины. Шрейши изо всех сил пытался спасти ниндзя Конохи, лежавшего в луже крови. Его травмы были настолько тяжелыми, что казалось, будто вся его грудь была разорвана на куски взрывной печатью, и он завис на грани жизни и смерти. Просто даже в таком положении, он еще не умер, и у этого ниндзя Конохи было очень сильное желание выжить. Поскольку здания дозора были полностью разрушены, Шрейши мог оказывать первую помощь только снаружи, но он не был уверен в шансах на выживание. К тому времени, когда они пришли сюда, этот ниндзя Конохи уже упустил лучшее время для операции. Что касается того, сможет ли он выжить, остается только предоставить это судьбе и посмотреть. Сакума и остальные не стали мешать операции Шрейши и начали искать другие следы в руинах. Это было крупномасштабное ниндзюцу стихии земли, которое напрямую разрушило здание в сторожевом пункте, а затем произошла внезапная атака, из-за которой людям было слишком поздно защищаться. При первом же столкновении они почти полностью были уничтожены. Командир отряда Анбу был в маске и после профессионального осмотра кратко объяснил некоторые проблемы. Один Джонин, 6 Чунинов и 11 Гининов, и они даже не смогли сопротивляться атаке. Глаза Сакума были серьезными. Скорее всего, это особый отряд скрытого песка, с которым ваша команда столкнулась более 2 месяцев назад, сказал командир отряда Анбу. Вы установили их личности? Сакума посмотрел на командира отряда Анбу. Главные мужчина и женщина, Джонин из скрытого песка, являются сыном и невесткой советника Чио и одними из лучших мастеров в марионеточной армии скрытого песка. Что касается ниндзя, владеющего ниндзюцу земли в команде, который может легко разделить поле боя, новостей пока нет. Сакума кивнул, выслушав. В этот момент подошла Аяне и доложила Сакума. Сакума-сенси, часть припасов на сторожевом посту забрали, а то, что осталось, сожгли. Что нам делать дальше? Пойдем к другому сторожевому пункту позже. Кстати, вы можете прислать сюда еще одно подразделение Анбу. Сакума посмотрел на командира отряда Анбу. Это невозможно. 2 подразделения Анбу всегда останутся в деревне. Другое подразделение Анбу помогает в темноте на передовой и собирает информацию. Мы единственное подразделение, которое Анбу может прислать сейчас. Иначе, даже при поддержке полиции, защита деревни станет очень слабой. Короче говоря, я надеюсь, что сюда пришлют еще людей, желательно экспертов по отслеживанию. Я знаю, что рабочей силы в деревне тоже очень мало, но сейчас не время беспокоиться об этих вещах. Понятно, я доложу Хокаге сама. Что касается отправки дополнительных людей, это будет зависеть от его решения. Пожалуйста. Командир отряда Анбу сделал жест, а остальные 3 товарища Анбу понимающе кивнули и ушли отсюда, используя технику телесного мерцания. «Может ли это сработать, Сакума-сенси?» – спросил Аяне. Сакума покачал головой, он не мог гарантировать, что из деревни отправит больше людей для расследования. Если полагаться только на глаза Аяне, область исследования все еще будет слишком мала. Вражеские войска также обладают отличными ниндзя восприятия, и они владеют способностями антиразведки. Они намеренно ищут слабозащищенные аванпосты, чтобы совершать набеги, вызывая хаос в стране огня. Со временем это легко может вызвать огромное давление на ниндзя Конохи на передовой. Но страна огня такая большая, и места возникновения этого отряда скрытого песка часто бывают беспорядочными, и нет никакого алгоритма, по которому они двигаются, что затрудняет их поиск. Когда они вернулись к Шрейши, он уже закончил операцию и перевязывал внешнюю рану пострадавшего. Шрейши, как дела, он сможет проснуться. Такого рода вещи могут зависеть только от того, насколько сильна его воля к выживанию. Это все, что я могу сделать на данный момент. Шрейши сложил аптечку и положил ее обратно в рюкзак. Сакума похлопал Шрейши по плечу. Ты сделал достаточно, ниндзя-медики не боги. Чтобы не расстраивать Сакума, Шрейши не собирался ничего говорить. http://63648.2730286. Глава 40. Вражеская атака. Глава 40. Вражеская атака. Сакума попросил прислать больше людей из Анбу. Что вы думаете? В конференц-зале в здании Хокаге Сарутоби Хирузин упомянул, что Сакума просил прислать больше людей. Разве его силы недостаточно, чтобы справиться с затаившимися врагами в стране огня? Утата Никахару нахмурилась, явно презирая просьбу Сакума прислать больше людей. Противники – это два элитных джонина из марионеточной армии Скрытого Песка, и в команде есть еще трое джонинов, один из которых может использовать крупномасштабные ниндзюцу земли. Но нет прямых доказательств того, что это ниндзя из деревни Скрытого Камня, сказала Кахару. Хирузин потряс трубкой в руке и сказал: «Я не думаю, что Аанаки ничего не будет делать в это время. Мы не можем делать вывод по этому вопросу, полагаясь только на то, что в деревне Скрытого Камня нет изменений в миссиях. Согласно тому, что вы сказали, относительно Скрытого Облака и Скрытого Тумана также есть подозрения». Консультант Митакада Хамура взглянул на Хирузина. «Поэтому, хотя третий Казекаге вышел, я сижу в деревне, чтобы не дать другим деревням вмешаться и сделать поле битвы более хаотичным. Тогда что ты собираешься делать теперь? Мы не можем доверять военной полиции Учиха. В данный момент Данза возглавляет корень и выполняет секретные миссии, и его самого нет в деревне. Использовать два подразделения Анбу для нас уже крайне рискованно. Если после отправки еще одного подразделения что-то случится». В глазах Хамуры был вопросительный взгляд. Хамура прав. В прошлом, независимо от кризиса, мы оставляли три подразделения Анбу в деревне. Сейчас у нас осталось только два, что само по себе уже является авантюрой. Кахару также не доверяет Учиха. Учиха также является членом Конохи. Мы не должны относиться к ним предвзято, они члены клана Кагами. Хирузин продолжал выдыхать кольца дыма с серьезным выражением лица. Его покойный учитель, второй Хокаге Синджу Табирама, договорился передать работу военной полиции клану Учиха. Существует много причин для этого. С одной стороны, это из-за страха, а с другой стороны, он хотел ограничить власть Учиха полицией. Из-за работы полиции такая сила и способности есть только у семьи Учиха. Проблемы с работой полиции Учиха примечательны. Хотя действительно есть люди с ненормальным мозгом, которые любят создавать проблемы, есть также некоторые ниндзя Учиха, которые действительно хотят поддерживать внутреннюю безопасность Конохи. Хирузин чувствовал, что не может судить всех по одной мере. Кроме того, его учитель также хотел полностью интегрировать клан Учиха в Конаху, а не исключать их. К сожалению, когда разразилась первая война ниндзя, его учитель погиб на поле боя, из-за чего дела Учиха сошли на нет. Все эти годы они могли только пытаться. Отношения действительно улучшились благодаря его усилиям в качестве Хокаге, но существенного прогресса не произошло. Кагами – это Кагами, а Учиха – это Учиха. Это разные уровни существования. Среди Учиха немало ниндзя, унаследовавших радикальные идеи Учиха Мадары. Люди в этой семье заведомо опасны. В конце концов, советники не верят в Учиха, вернее, не верят в ниндзя Учиха, обладающих силой проклятого глаза, Шарингана. Тогда давайте пойдем на компромисс и отправим половину подразделения Анбу. Только уничтожив крыс в стране огня, Сакума сможет выйти на поле боя и контратаковать Скрытый Песок. Но, если в клане Учиха произойдут какие-либо отклонения, я лично приму меры, чтобы устранить хаос, так что вы можете чувствовать себя непринужденно. От тела Хирузина начала исходить нерушимая и мощная аура. Даже Хамура и Кахару почувствовали беспрецедентное давление. Это также был замаскированный способ сказать этим двум советникам, что с его силой, что бы ни случилось в клане Учиха, они честно останутся на месте и будут делать работу, которую должна делать полиция, и никаких проблем не будет. Такая самоуверенность, исходящая из глубины сердца, была написана на лице Хирузина. «Раз ты так сказал, Тогда так и будет. Ты не должен быть небрежным в делах Учиха. Они рождаются злыми, и мы всегда должны принимать меры предосторожности против них. В конце концов, Хамура и Кахару все же напомнили Хирузину и лишь временно отложили вопрос о клане Учиха. Кроме того, припасов, отправляемых на передовую из деревни, недостаточно. Нам с Кахару нужно отправиться в особняк Даймё, чтобы обсудить с ним дела и купить еще припасов. Опять нехватка припасов. Хирузин на некоторое время перестал курить. Да, медикаментов не хватает больше всего, а военные пилюли и инструменты ниндзя все еще в достатке. Отправляйтесь пораньше, чтобы быстрее вернуться. Любому ниндзя, покидающему деревню, нужна подпись Хокаге. Даже консультанты должны получить подпись Хокаге, прежде чем они смогут покинуть деревню. Хамура и Кахару получили от Хирузина написанное от руки письмо, позволяющее покинуть деревню, и вышли из конференц-зала. Сторожевой пункт на севере от Канахи, охраняемый примерно 20 ниндзя, мог использоваться как временная станция снабжения для команды Сакума. К счастью, в этом пункте есть простой лазарет. Шрейши нес тяжелораненого ниндзя Канахи, найденного ранее на другом пункте, и вошел в лазарет, чтобы отдохнуть. Хотя он все еще выглядел так, будто не собирается просыпаться, его жизнь уже вне опасности, что является благословением в несчастье. Рури и Аяни отправились вести переговоры с ниндзя Канахи на сторожевом посту, и получение припасов, еды, воды и медикаментов было главным приоритетом. Вскоре Шрейши и остальные были готовы. Сакума убрал свиток в руке и сказал: «Есть хорошие новости. Хокаге сама согласился прислать дополнительных людей. Они эксперты в расследовании, но мы не можем расслабляться здесь. Теперь, когда припасы готовы, давай сразу отправляться». «Да». Трое быстро ответили и последовали за Сакума, чтобы снова приступить к выполнению задания. В настоящее время они находятся в южно-центральной части страны огня, а следующий маршрут – отправиться на восток страны огня. Там проходит граница со страной горячих источников, которая, как можно догадаться, известна своими горячими источниками. Не будь сейчас время войны, они могли бы отправиться туда и насладиться ими. Но на данный момент их миссия по-прежнему является самым важным. После двух дней патрулирования они не заметили ничего необычного, не было даже тени ниндзя скрытого песка. Однако, учитывая, что это внутренние районы страны огня, ниндзя скрытого песка не должны быть настолько глупы, чтобы наносить ущерб здесь. Конечно, на всякий случай серьезный Сакума не собирался упускать этот район. На третий день, когда припасы в рюкзаке закончились, они отправились к сторожевому пункту Канахи за новыми припасами. Вы действительно удивительны, что вышли в таком юном возрасте, чтобы выполнить такую опасную миссию с джонином Сакума. Капитаном на этом сторожевом посту был известный джонин из Канахи, зрелый мужчина лет 30. Увидев крайне незрелые лица Шрейши и остальных, он вздохнул. На самом деле, наша помощь очень мала, и Сакума-сенсею часто приходится заботиться о нас. Шрейши вел себя скромно. Я знаю, какая личность у Сакума. Если бы вы не получили его одобрение, он никогда не нарушил бы свои собственные принципы и не позволил бы вам выполнять такую опасную миссию. Другими словами, он признал вашу силу. Он такой человек, который дорожит своими товарищами, этот джонин Канахи, казалось, что-то вспомнил, пока говорил. Старший, вы хорошо знакомы с Сакума-сенсеем, раньше мы вместе выполняли миссии. В то время он выглядел холодным, но, на самом деле, был очень мягким человеком внутри и очень застенчивым. Для врага он был хладнокровным и безжалостным белым клыком, а для своих людей он был товарищем, которому можно доверить спину. Оказывается, Сакума-сенсей был таким человеком в прошлом. Никогда бы не подумал. Может быть, это потому, что он сильно вырос за эти годы, поэтому они не видели застенчивой стороны Сакума. Трое могли только представлять такую сцену. «Тинчжу, каким странным вещам ты учишь моих учеников?» В это время подошел Сакума. «Просто рассказываю о некотором опыте старого ниндзя», — сказал джонин Тинчжу. «Кстати, этот парень — извращенец», — внезапно сказал Сакума. Рури и Аяни на мгновение зорко взглянули на джонина Тинчжу, а затем резко отступили назад. «Эй!» — лицо Тинчжу вспыхнуло, особенно в отношении мужчин. Шрейши увидел, что джонин Тинчжу был ближе всего к нему, и улыбка на его лице застыла. Рури и Аяни вздохнули с облегчением. «Значит, все в порядке». В этот момент из густой травы к дозорному пункту внезапно выбежал ниндзя Канахи с кровью по всему телу. Он упал с серьезными травмами, прежде чем пробежал несколько шагов. «Берегитесь, здесь враги». http://63648.2730289. Глава 41. Белый клык. Глава 41. Белый клык. Как только серьезно раненый ниндзя Конохи закончил говорить, он закрыл глаза и лежал там, неизвестно живой или мертвый. «Эй, ты в порядке?» Два ближайших ниндзя Конохи поспешно побежали к тяжело раненому. «Подождите, вы, двое новеньких, не подходите туда». Выражение лица Джонина Тинчжу изменилось. Серьезно раненый ниндзя Конохи внезапно открыл глаза, а в его глазах загорелся жестокий и свирепый свет, и это совсем не походило на то, что он сильно ранен. Однако, прежде чем он смог пошевелиться, он фыркнул. Кинжал белого клыка, излучающий белый свет, уже пронзил его шею сзади, заставив истекать кровью. Эти двое новичков и Шрейши, который был постарше, были очень удивлены, поскольку все произошло так быстро. Только тогда Джонин Тинчжу вздохнул с облегчением. Он также был немного раздражен в своем сердце. Похоже, он должен хорошо обучить этих новичков в будущем. Неважно, если у вас нет опыта, самое главное – иметь гибкий ум. Бейкуган. Виски Аяни покрылись свирепыми голубыми венами, а ее бело-голубые зрачки были полны серьезности. Это наши старые знакомые, ну, в команде два новых лица. Судя по силе чакры, они непростые ниндзя, сообщила Аяни. «Эй, Тинчжу, приготовься!» — крикнул Сакума. «Понял». Джонин Тинчжу организовал ниндзя на сторожевом посту и достал большой деревянный арбалет, который у него всегда был наготове, наполненный большим количеством кунаев. «На 2 часа от вас», — Аяни напрямую сообщила о местонахождении врага. «Понял». Бесчисленные кунаи были подобны внезапному проливному дождю, устремляясь в сторону густого леса. Стихия ветра, волна ветра, звук свистящего острова, как лезвие ветра, оставлял на деревьях по пути глубокие следы, а летевшие кунаи также сдувались порывом ветра в стороны, не в силах пролететь вперед. Стихия огня, бегущий огонь. Тинчжу сделал печати руками, и пламя вокруг его ног завихрилось, а затем устремилось вперед, немедленно превратив лес, породивший ветер, в море огня. Ветер усилил огонь, и мощь огненного ниндзюцу Тинчжу сразу же поднялась до более высокого уровня. Это действительно знакомые лица. Увидев более дюжины ниндзя скрытого песка, выбегающих из огненного моря почти невредимыми, на лице Шрейши появилась улыбка. Это был отряд скрытого песка с 5 джонинами, который они встречали более 2 месяцев назад. Однако, по сравнению с прошлым разом, на этот раз в команде было на 2 человека больше, и они, скорее всего, были либо джонинами, либо особыми джонинами. «Маленький дьявол, на этот раз твоя тактика дыма не сработает. В прошлый раз Шрейши использовал дымовые шашки, чтобы помочь Рури и Аяне в бою, из-за чего отряд скрытого песка сильно пострадал. Бороться против Шарингана и Бейкугана в неблагоприятной обстановке было действительно непростой задачей. Без всякой ерунды, бой сразу начался. Сакума, несомненно, нашел лидеров, мужчину и женщину, джонинов скрытого песка. Эти двое, сын и невестка старейшины Чио, а также они входят в число лучших мастеров марионеточной армии скрытого песка. Кроме Сакума здесь не было никого, кто мог бы остановить их двоих.